скорее похожий на смешанный кленово-осиново-сосновый подлесок, забросанный листвой и заросший кустарником одичавшей малины. Стук в дверь, но Альбина не слышит, пишет. Но стучат сильнее. Она почти вздрагивает и говорит механически: «А? Да, войдите». В дверь тыркается снаружи, потом произносит: «У вас закрыто». Альбина подхватывается, идет к двери, отпирает. Первым появляется увесистый чемодан. За ним девушка с тяжелой дорожной сумкой. «Здравствуйте. Извините, меня к вам поселяют», — говорит она с едва уловимым украинским акцентом. И произносит почти как «и», а «е» как «э». Оглядевшись, она волочит к пустой койке тяжелую сумку, потом возвращается к двери за чемоданом и тащит его к кровати. «Дежурная сказала, что вы в музыкальной школе, так я так обрадовалась». В пыльных туфельках, потертых джинсах и добротной куртке она подтаскивает чемодан и устало садится на койку. Фу! И так она звалась Ларисой. Она — это я, значит. Я к вам в школу приехала работать. Фона и концертмейстерство. Окончила Одесское училище. А вы? Альбина мысленно прощаясь с привычным и милым душе одиночеством, покорно закрыла дверь, прошла на свое место, села и только после этого спросила: «По направлению?» «Нет, я сама». Лариса стала распаковывать сумку. «Сама? Сюда из Одессы?» — изумилась Альбина. «А мне в управлении культуры посоветовали». Круглолица с длинными прямыми волосами, туго перехваченными на затылке резиночкой, Лариса уже энергично вытаскивала из сумки тапочки-домашники, халат, бигуди. «Послушай», — подошла к ней Альбина, — «подожди. Если ты сама приехала, то, пока тебя никто не видел, поезжай отсюда, а?» Она произнесла это как можно мягче, даже старательно мягко. Но Лариса все равно сердито сдвинула брови, насупилась, посмотрела враждебно и выжидающе. «Да нет, ты не думай», — сказала Альбина. «Просто тоска здесь. Что тебе здесь делать? Женихов нет, городок крохотный, скука, дыра. До Москвы 4 часа электричкой. А вы почему тут?» Замкнувшись и из-под лобья, говорит Ларис. «Я?» Альбина улыбнулась, чуть печально, и отошла со вздохом. «Я тоже каждый вечер думаю, идти завтра в школу или...» «Просто мне сначала никто не сказал». Но Лариса молча, с демонстративной твердостью, принимается распаковывать сумку. Водружает на тумбочку какой-то лосьон, зеркальце и прочие нехитрые предметы женской косметики. А в тумбочку, на полочку, пижаму, стопочку трусиков, чулки. И будто еще не удовлетворясь этой демонстрацией, говорит чуть с ироничной улыбкой и неловким жестом. «И кто же будет это?» «Ну, сеять. Разумное, доброе». И смотрит Альбине прямо в глаза. «А, понимающе протягивает Альбина и собирает исписанную нотную бумагу, прячет в тумбочку. «Ну-ну, может, у тебя еще и какая-нибудь новая программа есть? Как учить детей музыке? Революция какая-нибудь, а?» Но Лариса молчит, отворачивается. Печально поглядев на нее и снисходительно вздохнув, Альбина выходит из номера, а вернувшись, сообщает с порога: «Значит, постель сегодня уже не достать. Кладовщица ушла. Будешь спать без подушки. Ничего, даже полезнее для фигуры. А простыню я тебе дам». Она достала из шкафа простыню, протянула Ларисе. Но та отказалась. «Не надо». «Ну ладно еще, бери». «Не надо, у меня есть». Чего у тебя есть? Постельное белье.